Глава 5. Разбудил меня крик, и я, привыкшая уже к одиночеству в своей квартире, подскочила с пониманием, что дома как минимум пожар. «И чего ты, девка, совсем стыд потеряла?» — орал стоящий надо мной мужик. «Унесла пирог, сожрала, не скрываясь, а сейчас спишь, будто барыня». Я хлопала глазами, с трудом вспоминая, что мужика этого видела. И в момент, когда вспомнила, что зовут его Фирс, он схватил меня за сорочку и поволок из комнатушки. То, что я считала сном, оказалось реальностью. «Ты чего, блаженный? Отпусти!» — орала я, понимая, что ничего хорошего меня не ждет. «Вот она! Спит, как царица, а на столе пирога остатки!» Фирс вытащил меня на середину комнаты, где вчера я стащила газеты, и швырнул на половик. Я подняла голову, осмотрелась и, быстро оценив взглядом незнакомого пожилого мужчину лет 70 с усталыми светлыми глазами и седыми бакенбардами, уставилась на Домну. «Лягушки в реке тебе мозг высосали?» — то ли с улыбкой, то ли со скалом спросила хозяйка дома. Мужчина тянул чай из блюдца, краем глаза посматривая на Домну. Я почему-то сразу поняла, что он ее муж. Я проснулась и поняла, что голодная, не нашла ничего, вышла и набрела на избу. «А там пирог», — стараясь не вставать в позу, ответила я. Долгое время я отвечала за все сама. Сначала кабинет, а потом и массажный салон, в котором работали только мои ученики, были под моим управлением. Да и возраст мой уже не позволял, чтобы меня швыряли вот так, а потом и отчитывали. Головой она, барыне, наверное, шибко бузнулась. Тихий скулёж Глаши из-за угла заставил меня обернуться. Увиденное заставило меня вздрогнуть. И как я могла не заметить ее сразу? Девушка лежала с растрепанной головой, а из носа ее текла кровь. «Глаша!» Я вскочила, чтобы подбежать к единственному пожалевшему меня человеку, но в тот же момент осеклась и упала, пойманная Фирсом за косу. Голову больно дернула, в висках защипала. «И правда, будто подменили девку!» — прошипела Домна. Я глянула на нее и увидела, что выглядит она не злой, а больше усталой. «Хорош тут. Шума навели». Грозно, но как-то очень уж тихо вставил свои 5 копеек мужчина с седыми бакенбардами. «Шума? Они и так распоясались. Веди ее на двор, да плетей дай». Глаза Домны загорелись гневом, и я поняла, что делает она это назло мужу. «Плетей?» — вырвалось у меня. «За пирог? Вы люди или звери?» «Поговори мне еще». Отпив чая из блюдца, процедила сквозь маленькие, частые будто детские зубы Домна. Фирс схватил меня за плечо и потащил во двор. За ним бежала Глаша и хватала мужика за рукав, уговаривая пожалеть. Я не понимала, что происходит, и хотела проснуться, вернуться домой. Во дворе на шум собирался народ. Я смотрела по сторонам, всматривалась в лица, чтобы найти хоть какую-то поддержку, но все вели себя так, будто такое здесь не редкость. Нет, как будто это в порядке вещей. Как собака на поводке, как попугай в клетке. Не станете же вы ругать, что хозяин ведет собаку в ошейнике. Фирс вынул из кармана веревку, быстро и умело связал мне руки впереди, прижав локоть к локтю. Я даже шевельнуться не могла, как и поверить, что это представление действительно закончится поркой. Тонкую длинную ветку, очищенную от коры до бела, моему мучителю принес парнишка лет 7, и с улыбкой подал, выясняя, такую ли он хотел. Фирс похвалил его за разборчивость и подтолкнул меня к стоящей у забора телеге. Свисающим с узла на моих руках концом веревки быстро привязал к оглобле и подтолкнул так, чтобы я наклонилась на нее. Свист этой явицы я слышала долго. Мне показалось, что время остановилось, растянулось, и кроме этого звука я больше не слышу вообще ничего. Скосив глаза на толпу, мне показалось, что и люди замерли. И тут в моей памяти, словно вспышка, сверкнуло воспоминание. Гриша, один из моих сыновей, в отличие от Мишки, был усидчивым, скрупулезным, каким-то во всех делах домашним, начитанным и аккуратным. Лет в 17 попросил у меня достаточно крупную сумму денег. Я, конечно, спросила, для чего. «Мам, я книгу начал читать, а оказалось, что это целая серия, их 18 или 19». «Про попаданца». Блестящие глаза его выражали надежду. «Про кого?» — переспросила я. Нет, мне никогда не было жаль средств на книги, на обучение, на спорт и здоровье своих детей. Но это слово я слышала впервые. Для меня оно могло означать как наркомана, так и сутенера. Ну, типа мой ровесник попадает в прошлое. Каким образом? Это фантастика? Перебила его я. Нет. Григорий сел на табурет в кухне, поняв, что рассказывать придется долго. И он оказывается там, в теле совсем другого человека? Выслушав его разъяснение, спросила я. Эта тема меня не интересовала никогда, как, впрочем, и фантастика, и все эти космические корабли, поскольку ничего из этого я, простая деревенская баба, совсем не понимала. Ага, представляешь, был русским, а оказываешься, допустим, чернокожим рабом. Упаси Господи. Я встала и взяла с холодильника кошелек. На, иди купи своего попадавца. Попаданца, засмеялся Гришка и, схватив кошелек, убежал. Вжик! Рассекающий воздух тонкое удилище вдруг замолчало, и я почувствовала, как зажгло спину и пониже. Из глаз брызнули слезы. Ферс! Мужской голос с крыльца отвлек занесшего снова руку мужика, и он повернулся. Чего, Осип Германович? Отозвался Ферс. Хватит, отдай девку Глашке и разгоняй всех. Поехали, ты мне нужен в мастерской. Голос мужчины с бакенбардами звучал опять тихо и неуверенно, но Фирс руки мои ослабил. «Забирай!» — сквозь зубы прошипел Фирс кому-то. И я упала в руки бубнящей что-то успокаивающее Глаши. Я не поняла, как она так быстро провела меня через двор и, поднявшись на заднее крыльцо, толкнула в ту самую комнатушку. «И как тебя угораздило эти чертовы пироги взять? Тебе ли не знать, что с перепелками только барыня ест?» Она утром к чаю, как всегда, затребовала, а их след простыл. Сначала меня отходили полотенцем на кухне, а потом барыня спросила, где ты. И за тобой, Фирс, разбойник этот, побежал. А там у тебя, говорит, и полотенце с кухни, и пирог недоеденный. Да еще и гумаги хозяйской, — тараторила Глаша, снимая с меня ветхую рубашку. Когда она бросила ее на пол, я увидела кровавую полоску, и у меня закружилась голова. «Глаша, милая, мне плохо», — только и смогла сказать я, и меня вырвала. «Да чего это с тобой, Надя?» «Чего?» — снова как над покойником завыла девка. А мне вдруг стало лучше, словно вышло что-то, чему не следовало находиться внутри меня. «Наверное, хозяйскому пирогу там не место», — скользнула мысль, и я захохотала. «Ой, поди, сумасшедшая стала!» Гланя наклонилась на стену и, нащупав рядом табурет, села на него, прижав к себе поднятую до этого ночнушку. «Не сумасшедшая, Глашенька, не переживай. Мы, попадавцы, еще и не такое учудить можем. Мне почему-то вдруг стало легко и понятно». «Кто?» — переспросила Глаша, вылупив свои без того круглые глаза. «Конь в пальто!» — ответила я и повернулась спиной к зеркалу. Рана была невелика. Спать, конечно, придется на животе, но заживет быстро. «В чем?» — снова спросила Глаша, еще сильнее сжав перед собой мою ночнушку. Я стояла перед ней голая, по моей спине тоненькой струйкой текла кровь. Я жила в доме женщины, которая могла меня пороть и даже убить, а я была даже счастлива, потому что, если верить Гришкиной книжке, у меня впереди целых 18, а то и 19 томов.